Он понял, что не может обойтись без этой женщины, что у него один только выход — добиться своего. Или в душе сломается что-то основное, главное, без чего нельзя будет дальше жить. Он не мог с собою сладить и не хотел этого. Сбегав в дежурную аптеку и подождав там с полчаса, пока приготовят полоскание, Анисимов вернулся домой уже за полночь. Саша спала, и Елизавета Андреевна не стала ее будить. Она прижала палец к губам, и оба на цыпочках вышли из комнаты, где спала девочка. Елизавета Андреевна, остановившись посреди кухни, словно забыв, о чем только что хотела спросить, вопросительно глядела на Анисимова. «Да-да», — сказала она. «Что это я хотела? Ах, да! Спасибо, Родион. Я так измучилась за эти три ночи. Я думала, она задохнется. Всяческие ужасы мерещатся. Сегодня я тебе не разрешу. Будешь спать», — мягко сказал Анисимов. «Я сам посижу у Сашеньки. Ты ведь слышала, — Хатунцев сказал, — что кризис миновал. Он хороший доктор». Елизавета Андреевна кивнула послушно, и у него что-то дрогнуло в душе. Действительно странно, противоестественно, что вот уже несколько лет они, будучи рядом, не могут найти путь друг к другу. Странно и противоестественно эта их душевная разъединенность и в то же время невозможность жить друг без друга. Перед ним встали все их прежние размолвки, выяснение отношений, явное скрываемое недовольство друг другом, тщетные попытки доказать друг другу недоказуемое. И вдруг все это и многое другое заменила одна маленькая девочка, и борьба, и общение, и влияние друг на друга, все шло у них, вот уже с каких пор, именно через Сашу. Жена хоть и молчала большей частью, но боролась с ним, не переставая именно через нее. И в чем-то очень важном добилась победы, вот только он не мог ухватить, в чем именно. Это было настолько сильное для него потрясение, что оно отразилось у него на лице. Он поспешил спрятаться за кажущимся безразличием. «Да в чем?» — чуть не закричал он. «Это же яснее ясного. В том, что этот концлагерный детеныш вошел в мою жизнь, стал мне близок и дорог, и без него уже нельзя. Вот в чем она победила». Боже мой, как это просто! То, чего не могла сделать ни война, ни ненависть, сделалось так просто и незаметно. Пряча глаза, он торопливо отвернулся, засуетился, пробормотал, что сейчас заварит свежего чаю, и чтобы она шла отдыхать в его комнату, а он все сделает сам. «И правда, пойду прилягу», — согласилась Елизавета Андреевна виновата. «Если будет что-нибудь тревожное, разбуди, пожалуйста, сразу». «Все, все сделаю, Лизонька, не беспокойся». Елизавета Андреевна слишком хорошо знала мужа, чтобы не видеть того, что за его внешней ровностью с ним что-то происходит. Но у нее сейчас не было сил. Она слишком устала, она вообще устала жить. Если бы не Шурочка, она вообще не знала бы, зачем существует. После своего возвращения она ни разу не почувствовала к мужу прежней близости. Ну что делать, если она устала, и он ей безразличен? Она вышла, легла на диван, закрыла глаза и почти тотчас забылась беспокойным сном. Она уже не слышала, как следом за ней в комнату вошел Анисимов, потоптался возле этажерки с книгами, что-то в полутьме выбирая, часто оглядываясь на нее. Затем на цыпочках подошел к дивану и осторожно теплым пледом укутал ноги Елизаветы Андреевны, постоял над нею и поспешил в комнату, где лежала Саша. Ему послышался оттуда какой-то шум, но девочка по-прежнему спала.